Зарастья был высок и стоял в полный рост, поэтому в принципе попасть даже отвыкшему Сане получилось. Вот только пуля, пролетев за секунду километр, просто взяла и разбилась о панцирь Зарастьи, который лишь едва оттолкнулся от попадания и с интересом посмотрел в сторону позиции командира роты. Саня прицелился и выстрелил еще. Этот выстрел уже ушел чуть правее нелюдя и врезался в землю. Тем временем, пока фельдмаршал ковырял их вождя, Зарастьи вернулись к работе и продолжили возводить лагерь. Фельдмаршал мрачно осмотрел тваринушку и решил поискать другую цель. Негодяй же постоял, да пошел своим ходом куда-то. Подходящих целей в километре не было. Зарастьи, перепуганные стрельбой, ушли чуть дальше. Фельдмаршал вздохнул и убрал винтовку. Оставалось только ждать, но идея вызвать огнемет не давала покоя. Через 2 часа солнце село. Зарастьи продолжали копошиться, чем не давали покоя немцам. Небо постоянно освещали ракеты, Салиндра ушла на разведку. Через еще полчаса, уже в самую полночь, на позиции их 3-го взвода, прикрывавшего позиции с востока, где разместилась группировка гоблинов и пожирателей камня, началась пулеметная стрельба. Схвативший бинокль Саня увидел вышедшую под покровом ночи и складками местности массу пехоты, атаковавшую с сотни метров. Фланкирующий огонь пулеметов и плотный ружейный огонь скашивал ряды неприятеля, но пехотные волны, несмотря на страшнейшие потери, используя внезапность, постепенно приближались к немецким позициям. Саник достал винтовку и начал выцеливать офицеров противника. Поскольку было темно, а врагов много и все больно разукрашенные, разобрать отличительные черты командиров было сложно. Но стоило начать искать цель, как со стороны позиции 1-го взвода, обращенного к Зарастьям, послышалась беспорядочная стрельба, причем только пистолетная, автоматная и ружейная, и крики со стонами, словно бы штыковая. Через полминуты зазвучали горные, и на позиции 1-го взвода двинулись полчища пехоты Зарастьи, которые оказались не встречены ружейным огнем. Саня посмотрел и с ужасом для себя обнаружил, что на первой траншее идет ожесточенная штыковая между солдатами, авантюристами и 2 дюжинами не пойми как пробравшихся к немцам мохнатых чебуреков, к которым перла рассыпным строем толпа в еще 1000 чудовищ. Ружейно-пулеметный огонь с позиции 2-го взвода, направленный по отношению к Зарастьям, был сокрушающе косил массы нападавших, но, кажется, общая паника от факта внезапного перехода первой линии к штыковой играла против дисциплины и организованности огня немецкой пехоты. Блять, Александр побежал к 1-му взводу. Одно его присутствие должно поднять и так висевшую на волоске дисциплину, а если он еще и прибьет кого-нибудь и увлечет тем личным примером, то точно паника не должна разгореться. Прибытие фельдмаршала, который начал вести огонь с позиции на одном из бугров, вызвало нужную реакцию. Первые 2 отделения появления фельдмаршала, конечно, не завидели, однако несколько точных снайперских выстрелов, выбивших 2 тварей, наполнил их сердца решимостью. Ведь все знали, что снайперской винтовкой был вооружен только Александр. Перевес на одном из участков, вызванный вмешательством немецких стрелков, позволил остальным начать давить противника в штыки. Оставшегося в меньшинстве врага постепенно выдавливали в ближнем бою и огнем в упор, а до прихода полчищ Зарастьи оставалось все еще весьма много времени. Фельдмаршал же продолжал безостановочно выцеливать любого возможного врага в окопе, благо, дистанция была практически в упор, чем немало помог в дезорганизации врага. Когда потерявший уже половину личного состава противник вышел на дистанцию 200 метров, траншеи штыками, пулями и клинками были очищены от этих напавших тварей, но даже через прицел винтовки и в темноте, едва освещаемой ракетами, фельдмаршал прекрасно видел, как численность 2 отделений там свалилась хорошо если до 1 отделения, которое теперь в спешке занимало огневые позиции и относило раненых. Зарастьи смогли скрыться за складками местности от огня 1-го взвода. Тела убитых уже завалили округу, но теперь враг лишь едва-едва был заметен за буграми и холмами. Если орки, перевшие по правому флангу, были уже разгромлены и дрогнули, то эти оказались достаточно устойчивы под огнем. Оттащите раненых и убитых в замок. Быстрее. Пока фельдмаршал пытался командовать, отделение попыталось заполнить убитых и раненых. Спешка во время отхода породила столпотворение людей, однако промедление удалось избежать. Бойцы и Никс быстро смогли оттащить товарищей, а немцы из состава 4-го отделения занять огневые позиции в первой траншее. Через полминуты по горну в атаку из-за холмов поднялись толпы нелюдей. Они атаковали неорганизованно, все-таки им пришло разъединиться для занятия разных позиций для начала атаки, однако их масса уже рисковала дойти до позиции немецкой пехоты. Нападавшие ложились целыми линиями под пулеметным ливнем, однако командир полувзвода на месте принял решение бросить совместно гранаты и отходить, когда враг вышел на дистанцию 30 метров. Авантюристы оставались прикрывать отход, поэтому немцы смогли отойти организованно и совместно, всеми сразу. Множество взрывов под ногами нападавших поубивали у них скорости. Сила первой волны, вошедшей в траншеи, оказалась ничтожной, и те были быстро перебиты авантюристами. Пулеметчики успешно относили врага назад. Атака захлебывалась, не успев дойти до рукопашной схватки. Вождь Заастий увлек личным примером остальных и влетел во главе новой волны в первую линию. Авантюристов тут же принялись давить. Масса сильных воинов-нелюдей была словно сокрушающий поток. Салиндра, находившаяся там, скомандовала отход своим. Вскоре затихла там и магия, но Лилинетты видно не было. Скама яростно рубилась с вождем в ограниченном пространстве траншеи посреди остальных противников, постоянно сменявших друг друга и умиравших под ружейно-пулеметным огнем. Вслед за эльфами отошли и паладины. У авантюристов должной слаженности не оказалось, и прикрыть отход друг друга они не могли. Кажется, скому там сейчас рисковали задавить массы или в дуэли с вождем, выдержавшим несколько пуль из маузеровки. Александр решил, что раз убить не получается, то можно хотя бы отвлечь и начал бить по вождю из винтовки. После чего, немного подумав и улыбнувшись, вызвал для себя МГ-34. Из выпущенной винтовочной обоймы прилетело только две пули, успешно сдержанных броней, а через несколько секунд рядом с Александром в небольшой вспышке появился пулемет. 12-килограммовое чудовище, венец развития конструкторских идей Первой мировой, пришло сразу заряженным и готовым к бою. Александр с улыбкой схватил дуру, поставил ее на сошки и выкрикнул: «Я здесь власть», и начал пытаться относительно прицельно поливать врага огнем. Однако МГ-34 думал иначе. Этот чудовищный пулемет с чудовищным разбросом и грохотом первые несколько очередей даже не попал в цель. И вот, пристрелявшийся Саня-ювелир взял при свете ракеты вождя на прицел и нажал на спусковой крючок. Абсолютно непривычная отдача вдавила приклад в плечо. Пулеметная очередь понеслась прямо к врагу и попала в скому. Пулеметные выстрелы с такой дистанции, прилетевшие в относительно слабозащищенный бок, пробили броню и свалили авантюристку. Следующей секундой вождь своим топором ударил ей по башке и отправил к праотцам. Пулеметный ливень обрушился на нелюдя вслед за этим. Несколько очередей, и без того изношенная броня Виджара не выдержала и поддалась. Ксенос заорал и упал. Однако монструозная туша не помещалась в траншею в лежащем состоянии. Новыми и новыми очередями Саня смог добиться смерти не человека, испустившего свой им дух. Враг дрогнул и начал неорганизованное бегство. Александр понял смерть скамы только после гибели Виджара, и на секунду ужас проник в его сердце. Но через несколько секунд решимость взяла вверх. Он призвал ленту, зарядил пулемет и продолжил вести огонь. Бой начал стихать. Нападавшие положили почти все силы штурма при атаке. Вскоре к Сане-ювелиру прибыл Гауптман и отчитался: «Господин генерал-фельдмаршал, потеряно 11 человек ранеными и двое убитыми. Один боец находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает. Местные чудеса поставят его на ноги. Готовы начать перегруппировку и переподчинение. Ваши приказы, мы можем провести поутру атаку». «Ясно. Готовьтесь к атаке, но наблюдайте повнимательнее за ублюдками. Эти выродки уже смогли нас неприятно удивить». «Есть, господин генерал-фельдмаршал. Разрешите идти». Получивший отмашку, Гауптман покинул своего командира. До утра оставался час. Саня провел час в высматривании противника в бинокль. Сквозь темень было ничего не видно, однако по подъему солнца сразу стало гораздо все яснее, и стал понятнее безумие ситуации. Целые горы тел Заасти тянулись на добрые полкилометра. Собранная из запасных отделений трех взводов полурота двинулась занимать траншеи. Ударами штыков и выстрелами в упор бойцы добивали раненых и вскоре заняли позицию. И через несколько минут к фельдмаршалу прибежал уже знакомый ему унтерфельдфебель с раненой Лилинеттой на плечах. «Господин генерал-фельдмаршал», — уставшим голосом обратился он к командиру. Саня без лишних слов понял, что он предлагает сделать. Рука сама собой легла на пистолет. «Хоть ты и пизданутая на голову», — унтер-офицер без лишних слов поднес ее к дулу уже вытащенного из кобуры ствола. «Покойся с миром», и произвел выстрел. «Надеюсь, в местном аду она с орками не встретится». Унтерфельдфебель выдохнул, но через несколько секунд с боязливым выражением лица начал. «Господин генерал-фельдмаршал, разрешите мне вас попросить?» «Господин Гауптман приказал отнести ее в лазарет, но я решил первым делом прийти к вам. Я боюсь, он может разгневаться. Можете сказать ему, что на это был ваш приказ?» «Хорошо, только авантюристам ни слова, и лучше вызови ко мне Гауптмана, я сам ситуацию обрисую». «Есть». Через несколько минут пришел Гауптман. С красными глазами и мешками от недосыпа, он был явно уставший, но держался стойко. «Господин генерал-фельдмаршал, нам надо спрятать труп этого унтерменша». Сам фельдмаршал выглядел не лучше, но мертвая тварь под ногами до сих пор ввергала его почти в животный ужас. «Это та самая, любительница зеленокожих». Гауптман покачался, пытаясь найти взглядом место, где тело можно было спрятать. «Мы можем ее бросить в общую массу, господин генерал-фельдмаршал», — отвечал ротный. «После контратаки закопаем, так и поступим. Если что, скажем, что она после морфия радостно понеслась в сторону мохнатых чудищ. Пусть ищут черную кошку в темной комнате, при условии, что кошки там нет, а пулевое отверстие в голове», он качнул носом в ее сторону. «Воткнем стрелу, чтоб никаких претензий не было». «Есть». Гауптман ушел с Лилинеттой. Вскоре наступление возобновилось. Передовые отряды из состава авантюристов первыми влетели в лагерь врага, удерживаемый лишь сотней человек, спрятавшихся за импровизированными заграждениями. Огненными шарами был подожжен чистокол, и, пока тот догорал, люди волной хлынули в лагерь. Уставшие от произошедшего боя заастии все еще превосходили авантюристов числом, но были абсолютно деморализованы и дезорганизованы. Они не смогли организовать сразу нормальное сопротивление. Так вышло, что передовые отряды вроде как превосходящих численно контратаковавших людей оказались малочисленны и были быстро смяты магией и клинками. Остатки врага бросались кто куда, кто пытался встретиться с товарищами, кто бросался на верную смерть. Первые минуты боя вышли чрезвычайно удачными для авантюристских команд, однако со временем противник перегруппировался и начал более организованный бой, а бойцы по флангам обнаружили, что орки, гоблины и прочие, предвидя разгром главной силы нелюдей, начали отход по своим сторонам. Стоило только бревнам догореть, или быть опрокинутым слаженным ружейным залпом, как лагерь залил огневой шквал. Едва принявшая организованный вид оборона провалилась, а враг был разгромлен. Винтовками и пулеметами вышло отрезать противника, ввязавшегося в ближний бой от пополнений. Авантюристы быстро расправились с противником и атаковали. Через полчаса лагерь оказался зачищен. Окончательно уставшие солдаты вернулись в лагерь. Гауптман отчитался об успехе. В полдень в зале замка собрались командиры и авантюристы. Уставшие и помятые, они, однако, старались держаться бодро и стойко. Первое слово было за фельдмаршалом, как командующего обороной. Итак, на повестке два вопроса. Кто виноват и что делать? Начнем с первого. Как они подошли так близко? Командиры переглянулись. Оберфельдфебель второго взвода боязливо кашлянул. «Разрешите объясниться, господин генерал-фельдмаршал?» Александр закатил глаза. «Разрешаю. Я пытался выяснить ответ, господин генерал-фельдмаршал, однако бойцы не смогли сказать точно. Все как один говорят. Враг появился в 2 метрах от траншеи и сразу влетел в них. Никакие осветительные ракеты не помогли, говорят. По правде говоря, у меня нет объяснения этому, господин генерал-фельдмаршал. Ведь не могли же сразу 2 десятка солдат не заметить идущие по голому полю 2 дюжины этих чудищ? Не могли, если им не помогли. Вопрос, кто? Они сами или же кто-то из авантюристов?» Офицеры опять переглянулись. «Господин генерал-фельдмаршал», — потянул Гауптман, — «как авантюристы ведь могли помочь? Враг ведь не где-то в тылу оказался, а прямо-таки перед нашими бойцами. Никак, но они могут подсказать, кто и как мог бы им помочь. В конце концов, они с местным колдунством знакомы». Все офицеры повернули взгляд на авантюристов, а через секунду это же сделал граф. Под тяжестью взглядов эльфийка не выдержала и спросила: «Что вы хотите сказать? Мы хотели бы узнать, как эти недочеловеки смогли пройти незамеченными под осветительными ракетами. Явно здесь какое-то колдунство. Не хотелось бы снова с таким встретиться». Салиндра вздохнула и задумчиво оперла голову рукой. Лилинетта могла бы сказать точно. Встала пауза. Внезапно для всех ввязался граф. «Господа, через 3 дня сюда прибудет синяя роза. Лилинетта погибла в бою, поэтому единственным вариантом я вижу дождаться Розы». Авантюристы обомлели. Саня смутно помнил, кто такая эта Роза. Вроде бы какие-то местные сверхуважаемые авантюристы, поголовно, женщины. «Я надеюсь, от них трупы не надо прятать?» Липтон в ответ лишь усмехнулся. «Я слышал», — подал голос Никс, «что у некоторых зверолюдей развиты способности скрытности. Но я никогда не слышал, чтобы ее практиковали за Асти. Они ведь предпочитают всегда лобовой бой. С ними был какой-то вождь, который Скому прибил. Я его еле убил с моего-то оружия», — он указал на пулемет. «Мог ли он это сделать?» «Нет, точно не он», — Салиндра покачала головой. «Виджар, этот за Астия, воин, не маг, причем достаточно сильный, чтобы наложить на столько своих подчиненных заклинания скрытности. Я вовсе не слышал, чтобы он вообще что-то смыслил в магии», — поддержал Никс. «Тогда, надеюсь, это Роза пробьет свет. Может, они что-то знают. Иначе, я умываю руки». Все кивнули и замолкли. Поле боя еще два дня прочесывалось. Павших солдат и авантюристов предали земле, тела врагов обобрали и сожгли. Однако появилась другая проблема. Транспортировать столь огромное количество железа было попросту невозможно. На утро третьего дня граф и фельдмаршал встретились на крепостной стене, где планировали обсудить план дальнейших действий. «Итак, Александр, как видите, самое сложное позади, вот только ситуация с перевозкой скверная. Поскольку я и мои рыцари поголовно конные, мы могли бы отправиться в графство и вернуться с дополнительным конным отрядом и большим обозом. Однако сейчас по этой земле могут рыскать разнородные недобитки. Боюсь, отправляться по такой земле двумя дюжинами рыцарей опасно. Однако скоро должна прибыть Синяя Роза. С ней было бы гораздо проще и безопаснее», — он замолк. «Скажите, ведь она нам не понадобится сейчас где-либо в другом месте? С ними мы бы могли запросто и быстро всю округу от врага очистить. Не могу сказать точно. Если у них есть второй такой воин, то закидать авантюристами так просто не выйдет. Вряд ли враждебные племена так быстро узнают о разгроме Заастии здесь и смерти их величайшего воина. Племя Заастии от поражения, которое мы нанесли ему здесь, не оправится никогда, более того, мы захватили его оружие. Нет, такого же воина больше в округе нет. Однако я попросту не вижу в зачистке округи. После такого сокрушительного поражения вряд ли хоть кто-то из них решится прийти на нашу землю», — граф стукнул пальцем о каменную стену. «Что ж, это ваши земли, так тому и быть». Саня хотел поспать, ибо решал различные проблемы с самого боя. Липтон кивнул и посмотрел куда-то в небо. «Знаете, вы мне очень помогли. Я бы хотел пригласить вас на встречу в Реэкстизе между высшим дворянством королевства как моего сопровождающего. Он будет где-то через 2 месяца. Что скажете?» «Пожалуй, приму ваше предложение». Липтон кивнул и вновь вгляделся в небо. «Посмотрите, кажется, это Роза». В небе летело, неслось несколько фигур. Воздух. Послышался на позициях сигнал одного из бойцов. Бойцы тут же высыпались и побежали на позиции. Отдельные бойцы сразу открыли огонь с винтовок. Пулеметчики же начали наводить свои пулеметы. «Не стрелять, не стрелять». Адамантиевые авантюристы зависли в воздухе и отлетели назад. Немцы сразу остановили пальбу. Через пару минут перегляда граф собрался, выехал на коне наружу замка и спешился. Фельдмаршал поравнялся с ним. Солдаты же оставались на позициях. Липтон помахал рукой. В ответ группа внезапно исчезла в яркой вспышке и появилась в 2 метрах от графа. Фельдмаршал смог их разглядеть. Действительно, все женщины. Первая, высокая, светловолосая и зеленоглазая, в легкой одежде, причем не в платье, с 6 странными клинками, которые парили вокруг нее. Остальные, 2 полуголых блондинки в легких одеждах, прикрывающих лишь ноги, при открытых бедрах и груди с ножиками на боках. Третья, маленький относительно человечек в маске и полностью прикрытой мантией, у которого едва просматривалась женская пропорция тела. И пятая, огромный шкаф в розовых БДСМ-латах и лицом, которое Саня видел лишь 1 раз в жизни. Такое было у его знакомого слесаря через 3 литра водки, выпитых после 12-часовой смены на заводе. «Вот что происходит, если неуемно принимать стероиды», — именно это он сказал на немецком, после чего продолжил на местном. «Экстравагантно, однако». Лидер команды, которая выглядела на фоне остальных наиболее адекватно, поддалась вперед и начала. «Мы прибыли, Липтон», — она повернула свой взгляд на Саню. «Это, должно быть, тот ваш знакомый из теократии, с которым вы вместе сюда отправились. Что-то в ее словах задевало Александра. То ли что, можно сказать, всю работу сделали немцы, то ли что она не поздравляет с разгромом одного из сильнейших племен в регионе. Хотя он и понимал, что она, должно быть, не знает, все равно обидно. Списав это на недосып, Саня кивком всех поприветствовал. «Вы, дамы, чьих будете? Кто таковы?» Все странно глянули на Александра. Паузу попытался разорвать Липтон. «Это синяя роза, Александр, в полном составе». Оглянув их взглядом пьяного мертвеца, Александр тяжело вздохнул и ответил. «Я, конечно, не против, но неприлично будет называть дамой ты из синей розы. В наших краях даже о авантюристах мало что известно. Потому и спрашиваю». Светловолосая красавица, что была перед ним, хмыкнула и представилась. Лакюсалвейн Дейла Индра, лидер команды. И дальше все по цепочке представились. Тина, Тя, Гагарин и Ивилай. «Ясно. Я Александр», посмотрев на них своими красными глазами и мешками под ними, он, вздохнув, стал ожидать, что они от него хотят. Так и внула. «Вы наняли нас для помощи в разгроме Заасти», она посмотрела в сторону лагеря нелюдей. «Теперь их нет. Что вы хотите?» Липтон перекинулся взглядами с Александром. «Будет ли он говорить или ему?» То, что Заасти быстро кончились, это правда. Но вот на этом наши проблемы не кончаются, и бросил взгляд на Липтона, означающий, что он ему передает слово. Граф кивнул. «Видите ли, здесь погибло все их племя, и мне нужна ваша помощь. Мне необходимо отправиться в графство и вызвать дополнительный обоз». Та маленькая девушка в маске на лице замечала. «Не проще ли мне одной самой использовать телепортацию и прибыть сюда уже с обозом? Тогда, не будем вам мешать, если вам что-то потребуется от меня или моих людей, вам лучше сообщить сразу мне. Мои люди не знают местный язык, а после одного инцидента относятся к авантюристам с опаской». И вела их мыкнула. Так и было решено сделать. Все разошлись. Авантюристы пошли прочесывать местность. Фельдмаршал, спать. Через неделю вернулась и вела и с обозом. Солдаты еще целые сутки грузили трофей. Оружия было много, безумно много, в том числе магического, включая доспехи и оружие из камы или линетты. Все это должно было стоить безумно дорого. Утром фельдмаршал открыл планшет и посмотрел наличествующие ресурсы. Енотов начислили много, безумно много, можно сказать, можно было хоть пехотный полк разворачивать, или первые цеха, но было и нечто необычное. Спецочка. Александр не знал, что это и как, лишь совершенно неожиданно появилась часть особенного. При попытке нажатия на него появился пункт «Призвать особенное подразделение». Также и вставал вопрос о том, стоило ли призывать для захваченного замка охранный взвод или, может, целую роту. Возможно, это было излишне, а возможно опорный пункт здесь мог пригодиться потом. «Итак, господа, нам эта крепость нужна». Фельдмаршал сидел с гауптманом и командирами взводов. Первым взял слово Гюнтер. «Нет, полагаю, слишком далеко от людей». Обер-лейтенант третьего взвода молчал. Гауптман же начал рассуждать. «Я поддержал бы господина Гюнтера, но с другой стороны, замок хорошо укреплен и построен так, чтобы его держали годами и две дюжины человек. Если мы будем вести экспансию», он насекся. «Но нужна ли нам экспансия? У нас на этой земле ни государства, ни одного предприятия нет. Рано о таком думать, я полагаю. Я тоже так считаю, однако выслушаю и ваше мнение. Я не вижу смысла оставлять здесь людей», продолжал Гюнтер. «Здесь нет телеграфа даже. Нет, мы даже связь поддерживать не сможем. Я считаю, рисковать людьми излишне. Будь тут хоть какие-то ресурсы, то, быть может, это бы имело смысл, но тут ведь просто земля, на которую не ступала нога белого человека. Ее нужно специалистам обследовать, иначе это бессмысленно. К чему нам кишащие нечистью холмы, на которых, возможно, ничего нет? Тогда мы покидаем это место. Берите все, что можно, остальное сожгите». Никто не противился. Через несколько часов колонна двинулась в графство. Как Саня-ювелир к царю на поклон ходил. Примечание к части. Этот кошмар сделан. Надеюсь, выйдет смешно. Да здравствует Франция. Над шеренгами пронесся ободряющий оклик офицера. Да здравствует революция. Французы подняли к небу ружья. Зазвучала предбоевая музыка. Слившаяся в одном мелодия флейты барабанов заполнила округу и заглушила тихий шаг отдалившийся от общих сил батальона 8-й роты фузилеров. Но вскоре радостные крики смолкли. За 400 метров было видно, как прусские барабанщики отбили мелодию. Первая шеренга вражеской линии вскинула фузи и дала залп. позиции пруссаков заволок дым. Среди шедших цепями линейных пехотинцев появилось несколько упавших, но особых потерь рота не понесла. Вторые шеренги прусских рот вскинули ружья и дали залп через 5 секунд. Вновь попадало несколько французов. Капитан роты остановил своих псевдозастрельщиков и скомандовал батальный огонь. Поле наполнил шум ружей. Растянутая рота обхватывала фронтом весь прусский батальон, сейчас весь занятый огневым боем с фузилерами, методично расстреливавшими пруссаков. Загнанная в бой против республики прусская пехота, как и в более давние времена, больше боялась палок командиров, чем французских пуль. Несмотря на превосходство интервентов в потерях, роты в бледно-синих мундирах продолжали стойко держаться. Командир батальона из подзорной трубы прекрасно видел, что под столь плотным обстрелом добровольцы постепенно теряли свою численность. Заряженные патриотическим порывом волонтеры никогда бы не дрогнули, но более допускать потерь командир батальона не хотел. Колоннами в атаку шагом, марш, забили барабаны. Колонны в мундирах национальных цветов пошли вперед. Псевдовольтежеры продолжали перестрелку с пруссаками и к моменту прихода остального батальона уже потеряли в перестрелке на дистанции в 200 шагов больше половины личного состава. Прусские командиры не смогли вовремя переключить свое внимание на волонтеров. Пороховой дым скрыл передвижение пехоты. Когда противник попытался переключить свое внимание на колонны, становилось уже поздно. Первая, вторая, третья, четвертая роты в линии шагом, марш. Дисциплинированные солдаты начали разворачиваться по обе стороны от наступающего батальона. Пятая, шестая, седьмая, девятая роты в атаку ускоренным шагом, марш. Пруссаки продолжали обстрел. Синие мундиры одним за другим падали на траву, но доблести французам было не занимать. Сразу занявшие удобные позиции линии волонтеров приготовились стрелять. Пруссаки удерживались на позициях, но паника от вида приближающихся французов заполонила их сердца. Слаженность залпов и точность стала падать. Батальон растерял координацию, пруссаки спутались в попытках обстреливать вставшие линии роты, продолжавших действовать цепями пехотинцев 8-й роты и наступающий колоннами батальон. Французы сосредоточились по центру прусской пехоты, на которой сейчас шли в штыки колоннами их товарищи, и предприняли дерзкий шаг. Фузилеры выстрелили слитно, сразу в 3 шеренги. Французы под ружейным огнем быстро прошли до врага. Растерявший организацию центр прусской формации был очень слаб перед штыковой атакой французов. В штыковую бегом, марш, забили музыканты. Да здравствует революция! Более команд быть не могло. Остановить решительную штыковую было нельзя. Линия в центре потеряла организацию. Перешедшие на батальный огонь пруссаки не имели и шанса удержаться перед атакой французов. Людская масса вмиг проломила прусский строй. Ворвавшиеся солдаты штыками и выстрелами в упор стремительно расправлялись с пруссаками, вскоре дрогнувшими и побежавшими прочь. Постигший центр хаос рисковал перерасти в тотальный разгром всему прусскому батальону, который едва смогла нанести весомые потери 1-й, 2-й, 3-й и 4-й ротам батальона. Окружавшие прорванную формацию пруссаки начали разворачивать свой строй, но становилось слишком поздно. Французы бросились дальше и задавливали линию в штыковую. Пруссаки предпринимали неорганизованные попытки отбиться, но совершенно полная потеря построения, и без того уступавшего колоннами в штыковой, стала тем решающим фактором, что вырвал победу для французов. Прусские солдаты и офицеры начали складывать оружие и разбегаться. Единственно боеспособными оказались только роты на флангах, сейчас отрезанные друг от друга. Прусские капитаны скомандовали отступление. Когда французы дорастерзали продолжавших сопротивляться пруссаков, отходящий враг уже скрылся за 300 метров. В яростной штыковой французы выдохлись и преследовать врага сил больше не было. Впрочем, батальон выполнил свою задачу ценой жизни почти 300 человек. Да здравствует Отечество! Командир батальона поднял саблю к небу. Да здравствует Франция! Его победный клич потонул в сотнях других. Прибывшие в город немцы тут же забухали. Фельдмаршал пытался впарить захваченное оружие, но, невероятно, никто не смог скупить столько металлолома разом. Впрочем, учитывая, что они собрались вскоре ехать в столицу, то, возможно, стоило в порядке подарков доставить туда магическое оружие и башку Виджара, осмотрительно отрубленную лопатой, прихваченную каким-то долбанутым ефрейтором, и раздать местным плутократам. А что не раздаст, то продать. В дорогу отправляться следовало только через неделю, поэтому пока Александр мог заняться чем-нибудь другим. Конечно, он сразу же пополнил роту свежими бойцами, организовал порядок отдыха бойцов и прочее, и заняло это невероятные 2 часа, но теперь вставал вопрос, что делать теперь. После долгих и мучительных раздумий Саня решил порасспрашивать Розу, на которую срал Маяковский, об авантюристах. Эти деграданты, которые бегают тут и творят анимешные фокусы, его сильно напрягали. Саня через посыльных набил стрелу Лакюс, и уже днем он встретился с ней в каком-то из ресторанов, откуда в высоком средневековье рестораны, он знать не хотел. Та явилась в каком-то легком буржуинском платье. Вскоре подошел официант, взял у Лакюс заказ и спросил у Александра, что он будет есть. В ответ Саня ювелир с непрошибаемым лицом достал из рюкзака банку тушенки, поставил на тарелку и вскрыл ее ножом. Официант понимающе кивнул и ушел. Вскоре заказ Лакюс оказался на столе, и они начали. «О чем вы хотели со мной говорить?» «Я бы хотел поговорить о авантюристах. Как вы заметили, мы не местные и, вдобавок, оказались в ситуации, когда мало что понимаем. Мои спутники немного просветили меня, но, учитывая обстоятельства и некоторые инциденты, последнее слово было произнесено с нотками обреченности, я склоняюсь к мысли, что лучше расспросить кого-то, кто является авантюристом». Та закинула какой-то овощ себе в рот, задумчиво прожевала и отвечала. Авантюристы появились много веков назад и за это время обросли множеством разнородных особенностей. Что вас конкретно интересует? В принципе, все. Чем занимаются, чем не занимаются, какие самые прославленные. Все, что можно сказать. Появились авантюристы, она кивнула, пожалуй, еще во времена великих богов, но как гильдии оформились лишь после изгнания злых богов как наследники 13 героев. Земли все еще были полны разнородными монстрами, для чего авантюристы и стали использоваться. Члены гильдии промышляют наемничеством в рамках, установленных уставными документами. Авантюристы обязуются не выполнять политические заказы, гильдия же защищает их во всех государствах, где она имеет представительство. Наименее развита гильдия в Святом Королевстве и полностью отсутствует в теократии, однако здесь и в империи оно весьма распространено и объединяет почти 2500 человек. Самые сильные команды королевства – это мы, Синяя Роза, и, она поморщилась, Красная Капля. Самый высокий ранг – Адамантовый, первый среди 8, она взяла паузу. Однако есть и те, кто выходит за рамки гильдии и покидает ее. Их называют работниками. Они действуют на нелегальной и полулегальной основе, и дела, за которые они берутся, уже полностью зависят от их личных устремлений. Они могут быть как ничем не сдержаны, так и, в целом, ничем этически не отличаться от авантюриста. Ясно. Что-нибудь еще известно? Ну, цены или что-нибудь подобное. Обычно выставляется заявка на выполнение, с указанием стоимости услуги и необходимым минимальным рангом. Задания выбираются на добровольной основе. Цену назначает наниматель по своему усмотрению. Естественно, чем больше вознаграждение, тем лучше, и точно средние цены выявить, пожалуй, нельзя. Ясно. А как часто происходит столкновение с полулегальными? Лакюс задумалась и закинула себе в рот кусок мяса, тут же его проглотив, а потом взяла краюшку хлеба и целиком и ее проглотила, и затем, как ни в чем не бывало, уточнила. Столкновение авантюристов с работниками, королевской власти или вообще и с ними, это имеет немаловажное значение. С авантюристами и властями редко, мало кто смеет перейти им дорогу, кроме ряда достаточно радикальных личностей. Но вот с 8 пальцами, Саня ювелир слышал об этих пальчиках, какой-то ебаный мексиканский картель. Лакюс тем временем опять в 2 укуса сожрал огромный кусок мяса и закусила хлебом. Карикатурный хохол. Мда, воистину, смерть станет мне компасом. Вопрос, а как здесь с преступностью? Про 8 пальцев и прочих я крайне мало слышал. Лакюс взяла прямо в руку кучу макарон и поместила внутрь своего рта, проглотила и начала. На дорогах, как всегда, полно бандитов, в том числе и нечеловеческих. Организованная преступность. Да, все под 8 пальцами. Все они повязаны на наркоторговле, проституции и ростовщичестве и имеют представителей во всех городах королевства. Насколько они полезны и кому, никогда не поверю, что эта пародия на наркокартель смогла бы сама появиться и выжить. Авантюристка в ответ заглотила с чавканьем хороший такой кусок мяса, положенный на хлеб. Не знаю, она покивала головой и облизнула губы. Их история слишком длинна, а отдел безопасности хорошо чистит следы. А как вы к этому относитесь? Я тут новенький, потому будет легче основываться на чьем-либо мнении. Возможно, что им лучше не пересекать дорогу или сотрудничать, а может, что и наоборот. Немало я и мои люди видели в странствиях, а потому подобные неувязки лучше решать сразу. Та задумчиво проглотила еще кусок стейка. Смотря что вы хотите, с нелегалами контактировать или опасно, или выгодно и опасно, если вы не дворянин. Саню внезапно озарило, а вдруг Ликкан может быть тоже связан с этими дефицентами, занятно. Мда, наркокартель, с которым никто и не пытается бороться. И я, как весомая сила, не принявшую ничью сторону, или принявшую неправильную. Если дворянин с ними замешан, то он может дать на них выход. Сотрудничать с криминалом Саньку претило, но побыть народным героем он вполне мог. Они достаточно хорошо конспирируют свою деятельность, чтобы избегать прямого наказания со стороны властей. Зачастую сложно найти настоящие доказательства их вины в чем-то. Авантюристка с упоением взгрызлась в батон и вырвала из него кусок хлеба, а на мундир Сани прилетела куча крошек. Дебильность ситуации, когда дворяне не могут без раздутого суда забить толпу деградантов, удручала, и тем не менее Саня начал подозревать, что, возможно, затем, после выхода на них выйдет понять, в чем конкретно вляпан граф, и тогда можно будет королю подавать его башку. По крайней мере, граф может попасть в неприятное от Александра положение. От этого Саня ухмыльнулся. Манеры авантюристки шедевральны, да и ситуация с восемью пальцами интересная, но в одиночку он с ними бороться не станет. Жаль, я думал, что кто-то с ними борется и хотел бы предложить услуги, но нет, так нет. Лакюс задумчиво на него посмотрела и закинула буханку хлеба, а затем выпила с жадными глотками залпом кувшин воды. Александру на секунду померещился чуб на голове авантюристки, но, проморгавшись, он обнаружил на его месте все те же красивые пшеничные волосы. Огромный стол, заказанный ей на доброе отделение, был опустошен за пару минут. Она вытерла рот салфеткой и продолжала: «Скажу прямо, все действия против пальцев политические и зачастую связаны с короной. И, Александр, я не рекомендую это обсуждать. В этом ресторане как минимум четверо связаны с картелем, из них двое следят за нами». После этих слов какой-то ебанька резко побежал на кухню, а фельдмаршал потянулся к пистолету. «Господин генерал-фельдмаршал», — потянул насторожившийся стрелок, сопровождавший его и до того молчавший, — «скажу лишь одно, формальный повод, и ничего более, учитывая их слабую договороспособность не с дворянами. Благо, я не дворянин, не хотелось бы лезть между молотом и наковальней, если все и правда так обстоит». Лакюс улыбнулась, а солдат выдохнул и вновь вытянулся по струнке. «Я слышала, что граф пригласил вас на королевский бал. Для человека, не имеющего титулов, это большая честь. Вы приняли ее?» «Да. В конце концов, не зря же мы сражались с этими унтерменшами». Лакюс хмыкнула. «В таком случае, мы встретимся там», — многозначительно она потянула и улыбнулась. А от улыбки этого прекрасного создания Александр понял, что хочется тяночку, а потом вспомнил, как это тянет жрала, обдав его хлебом, и как-то слегка желание поутихло. Вскоре Саня распрощался с этой карикатурой на хохла и уже через несколько часов вернулся к подчиненным. Следующая неделя была целиком и полностью отдана на продажу безумного количества железных побрякушек, которые опустошили все рынки города. Даже после такого у Сани оставалось огромное количество оружия, в том числе и магического. Но за ним, что было заметно, явно начали следить эти наркокартелисты. Видимо, одеваться как подозрительный хмырь в темном плаще и таращиться своими буркалами из-под воротин очень незаметно. Оставался последний вечер перед поездкой, и сейчас фельдмаршал сидел на ящиках денег и железных палок и размышлял, что он королю даст подарком и каков будет замысел. Что он решил спросить у графа, который хотя бы представлял, что там будет. Он послал слугу попросить встречи. Через полчаса тот вернулся, дворянин согласился в полдень, через полтора часа, принять Саню и сейчас готовит стол. «Приветствую и спасибо за гостеприимство. Я пришел по одной деликатной теме. Она связана с приемом». Фельдмаршала и солдата сразу окружила куча слуг, принявшихся тащить еду. Боль при виде этих куч еды, исходившая от стоявшего рядом ефрейтора, казалась едва не физической, но стрелок оставался с непрошибаемым видом. Граф же кивнул своему гостю. «Конечно, господин Александр, я готов обсудить с вами любые вопросы», — тот передал так слово Сане, а сам начал аккуратно ножом резать мясо. Разительное отличие в манерах в сравнении с той хохлушкой, пронеслось у него в мыслях. «Я бы хотел поговорить о правилах на приеме. Я на таких мероприятиях не бывал, потому хотел бы уточнить, что можно, что нужно, а что нельзя. Смотря что вы хотите получить», он хмыкнул. «Для хороших отношений с обоими фракциями рекомендую сделать дары как королю, так и кому-нибудь из шести великих дворян. Кроме меня, естественно, вы мне и так помогли больше некуда». Он хохотнул. «Ясно. А что за шесть великих дворян? Это какая-то фракция? И какой подарок лучше подойдет?» Литтон тихо сделал понимающее лицо. «Это группа крупнейших землевладельцев в королевстве, в которую вхожу и я. В общем, под нами треть земель государства, и поскольку наше влияние возрастает, то корона и пытается как-то замедлить его рост. Честно говоря, трудно представить, что можно подарить крупному землевладельцу или королю. Не подскажете, что подойдет? У вас сотни клинков и легендарное магическое оружие?» Тот странно посмотрел. «Вариантов, что дарить, безумное множество. Я просто подумал, что это не подойдет. Но раз так, то и правда подойдет». Все затихли и пока молча ели. Граф дожевал кусок и разорвал паузу. «Что-то еще. Я услышал недавно про некие восемь пальцев. Как мне сказали, это довольно значимая фракция, но что-либо подробнее мне узнать не удалось. О, восемь пальцев, крупнейшая преступная организация в истории королевства. Что вас интересует? Его история, экономическое влияние? Могу пальцем показать на тех дворян, кто с ними сотрудничает, и указать, где их поля». Литтон замолчал и откусил хлеба, не полбатона разом, как Локиус, но заметно больше, чем обычно, и выжидающе посмотрел на Саню. «Сначала – влияние. Политическое, экономическое. Потом и история была бы интересна. Такая крупная преступная группировка у меня на родине не смогла бы долго продержаться, ее бы просто раздавили. Потому они мне и интересны. Политическое могущество синдиката исходит из их экономического влияния. Так уж вышло, что они подмяли под себя всю нелегальную торговлю королевства, в том числе работорговлю и оборот наркотиков. С такими денежными средствами не мудрено, что они начали массово подкупать аристократию королевства, и сейчас занимаются попросту в открытую выращиванием черной пыли руками дворянских крестьян на землях, собственно, дворян, что произошло во многом посредством их отдела ростовщичества». Он взял паузу и посмотрел на Саню. «Но у них есть и сильный отдел безопасности в тысячи отравителей, наемных убийц и прочих головорезов. Если вы решите переступить им дорогу, мой вам совет, никогда не притупляйте бдительности, следите за продуктами. А еще, шесть рук, эта шестерка лидеров отдела безопасности может сравниться по силе с адамантовыми авантюристами, по слухам, по крайней мере, я в облавах на них не участвовал». Он откинулся. «А на самом деле хотелось бы, у вас с ними неприязнь, кучка много взявших на себя ростовщиков, воров и убийц, которые выращивают на землях дворян наркотики. Естественно, я их всей душой презираю. Интересно, однако, спасибо за информацию. Учтем». Остальной прием прошел в молчании и более праздных разговорах. На следующее утро колонна двинулась на север. Предстоял долгий путь, даром, что граф посадил всех солдат на телеги. Впрочем, сама колонна растянулась вовсе на полкилометра. На второй день, когда они прошли четверть пути и встали на привал в каком-то маленьком городе, граф внезапно оживился и уехал с группой всадников куда-то дальше по дороге. Уже вечерело. Саня, все дела лично себе которые уже сделал, проходился по городку с четырьмя солдатами. Саня завернул на другую улочку, и навстречу к ним вышел какой-то сгорбившийся хмырь в балахоне. «Пепе, помогите! Что случилось, трамвайщ? Добрый господин, помогите!» Он сделал несколько шагов к фельдмаршалу. «Бандиты! Мой дом грабит! Моя жена и дочь заперлись, но они ломятся! Помогите! За мной, бойцы! Веди, калечный! Спасибо, да добрый господин!» Убогий поманил за собой фельдмаршала и повел бегом. Куда-то, правда, убогим он был настолько, что его тут же нагнали. Минуты через полторы бегов убогий довел их до жилища в самом бедном районе города, внутри которого уже слышались женские крики и удары топором. «Вот, помогите, они внутри». Саня поднял свой МП-38, который он призвал только что, и понесся в бой. Увлеченный дорогой Люмпин, к счастью, не заметил вспышки. Группа приблизилась к двери. Внутри здания продолжали слышаться удары топором, поэтому немцы приготовились штурмовать. А план боя был таков: закинуть наступательную гранату, после чего перебить всех в ближнем стрелковом бою. Просто, просто, гениально, гениально. Один из солдат резко открыл дверь и ушел с проема, а второй бросил в открытый проход колотушку. С той стороны послышались удивленные крики и мат. Граната взорвалась через 5 секунд, а в сенях повис страшнейший вопль. Фельдмаршал вошел внутрь с бойцами. В сенях лежало 2 бандита, все тут же убитые. Внутри стен не было. Фельдмаршал начал выходить к одному из проходов, как с улицы послышался убогий: «Они здесь». Один из стрелков метнулся к проему и тут же выстрелил. «Грабители!» — вскрикнул он. С входа в ближайшую комнату небрежно вывалился головорез с топором. Александр зажал спусковой крючок и пристрелил мразь. С той комнаты послышался мат. Стрелок в дверях еще раз выстрелил, достал гранату и кинул ее во врага. «Генерал, их слишком много!» В панике и спешке стрелок проглотил в обращении 2 слова, впрочем, было не до уставщины. «Блядь, в круговую! Быстрее!» Саня начал организованно отстреливать бичей эпизодическими выходами из-за укрытия и длинными очередями. Второй стрелок закинул во вторую комнату гранату. Душегубы стихли. Стрелок с той стороны продолжал стрелять и бросать гранаты, и тут над ним пролетел арбалетный болт. Он резко перевел ствол винтовки и выстрелил. «Меня теснят». Саня подбежал к нему и залил наступавших с улицы свинцом. Огонь с пистолет-пулемета точно задавил врага. Солдат выпустил несколько выстрелов и отчитался. «Никого». «Отлично. Вытаскивай мирняк». Стрелок обошел здание и вышел к фельдмаршалу, держа по бабе в каждой руке за шкирку. «Господин генерал-фельдмаршал, приказ выполнен. Помоги ИТЕ», — взвыла одна из них. «Забитый, загнанный и слабый. Обыкновенный люмпин. Порог буржуазного. Где только нормально выраженное буржуазное производство, а не этот псевдофеодализм». Александр опять задумался о том, что это за бред. «Позови Калечного, пусть забирает этих, и мы пойдем». Второй стрелок вышел из сеней, прошел вперед и оглядел тела. «Господин генерал-фельдмаршал, он это...» Солдат повернулся и с нечитаемым взглядом сказал: «Помер, блять. Ну, если что, он сам окочурился. Сам же или мы?» Тот присмотрелся к трупу, в попытках убедиться, что окочурился таки сам. Ему в глаз осколок прили. «А, блять, он живой. Помоги ей!» Выходит какой-то крик умирающего тюленя. «Ясно. Короче, уходим. Черт с ними». Боец отпустил женщин, и фельдмаршал уж было выходил, как с улицы выбежало 10 человек, по обеим ее сторонам. Александр пригляделся. «Солдаты». Через полминуты дом уже оцепили солдаты. К Сане подошел фельдфебель. «Господин генерал-фельдмаршал, мы прибыли на выстрелы. Вам нужна помощь?» «Нет, мы уже разобрались. Вот это», — он указал на Калечного, — «пыталась нас в засаду завести, но засада быстро кончилась. Оставьте их тут и пойдем, нас ждут». «Есть, господин генерал-фельдмаршал». Соединившиеся немцы вернулись в расположение к своим и вскоре прибыли. Как ни странно, никто так и не прикопался до фельдмаршала. То ли опять виной всему всратый феодализм, то ли все боялись. Александр надеялся, что первое. Утром вернулся граф со своими рыцарями и сразу попросил разговора у Александра. «Господин Александр, как я и говорил», — сходу он начал, — «наркоторговля. Прямо по нашему пути будут поля, отведенные под выращивание наркотиков. Честно говоря, лезть в это сейчас абсолютно не хочется, да и еще больше конфликтов с этой швалью, а она тут плотно обосновалась». И тут Сане пришла в голову мысль о связи картеля с покушением. «Ясно». Саня обратился к своим офицерам. «Есть определенная вероятность, что в засаду нас завели люди, которым принадлежит сие поле с наркотиками. Ваши предложения? Расстрелы, облавы, обыски, пытки? А может, — предлагал Гауптман, — сначала сгруппируемся с остальными помещиками? Нет, тот, кто нас завел в засаду, помер уже или близок к этому. Не думаю, что с такими ранениями без медпомощи живут. Но тот, кто это организовал и планировал, может оказаться владельцем этой наркоты», — после чего посмотрел на Гауптмана. «Пока идем на прием, там узнаем получше. Насколько я знаю, эти люди нравятся не всем власть имущим в королевстве». Гауптман кивнул. Граф же ждал, пока Александр окончит разговор с офицерами. Саня вернулся к графу. «Извиняюсь, но некоторые события в пути заставляют меня быть немного осторожным». «Понимаю. В таком случае, в путь, в путь». Через еще 1,5 недели дороги рота дошла до Реэстизаи. Саня охуел. Огромная пародия на Константинополь, выполненная в какой-то смеси псевдонеоготики и неоготики, все богато буржуинское, ужас одним словом. Солдаты разместились на ночлег в одном из огромных королевских дворцов под охраной местных рыцарей, которые здесь почему-то были не просто воинами-феодалами, а исключительно рыцари-бакалавры. До праздника оставалось 3 дня, и Саня решил за это время осмотреться. Как бы ни было странно, но фельдмаршал по объявлению решил осмотреться и потихоньку начать знакомиться с теми, кто ему по масти, ну, то бишь по многими. Пусть иногда и чудача на свой неповторимый лад, но, возвращаясь с 2 солдатами после внеочередного приема у одного из прибывших в город графьев, он внезапно встретился с уже столь привыкшей ему ОПГ. Точнее, он прогуливался мимо какого-то сраного сарая, и им навстречу вышла пара амбалов. «Апа, это чё за нахуй типы? А это не ты, ёбаный ты черт, наших пацанов в Эвире покрошил, ты чё здесь забыл? Блять, это земля госпожи Цыгней, понимаешь нахуй?» Потону ебанька солдаты поняли, что ситуация нехорошая получается, и даже без команды Сани вставили штык-ножи на винтовки. Ну и город, Александр прикусил губу. Саня потянулся к кобуре, попутно показывая солдатам, чтобы были готовы стрелять. Дело пахло жареным. «А ты, госпожа Цыгней», с иронией произнес он, «чтобы тут командовать, к уважаемым людям на «вы» обращаются». «Не, ну ты, бля, вообще охуел, что ли?» Ублюдок достал плотницкий топор, висевший на поясе. «Докончим их, ща наших вызовем, никуда они не убегут», и потянулся, кажется, чтобы засвистеть. У фельдмаршала оказалась последняя секунда, чтобы грохнуть обоих, втроем не убить их сразу в упор было бы сложно, и убежать, и Саня ей воспользовался с криком. «И тут я начинаю шмалять, быстро достанный люгер для не столь опытного стрелка, коим и был фельдмаршал, вряд ли бы смог попасть сразу». Но механизм пистолета позволил попросту выпустить всю обойму в сторону дальнего обмутка, в которого, чтоб наверняка, еще и выстрелил один из стрелков. Второй застрелил опешившего друга аутиста. Солдаты передернули затвор и повернулись по обе стороны от Сани, в попытках увидеть кого-то. Кажется, пока на шухер толпа не бежала, поэтому Саня с отрядом охранения ретировался, пока люди не набежали. Вскоре он уже добежал до достаточно светлой площади, по которой ходила всякая стража, и смог спокойно пройти к расположению своих. В своей комнате он завалился на стул, закурил и задумался, что на этом анал-карнавале делать ему завтра. Тем более, когда пришли вести о том, что туда прибывают еще и хлопцы со Святого Королевства. Нужно их было бы как-то одарить, наверное. Магическое оружие и голова вождя. Голову вождя, на кой-то черт, стырил фельдфебель, который погорел на том, что пытался заставить ее таскать солдат. Пока была перепалка, в которой солдаты пытались по уставу послать фельдфебеля к хуям, на шум зашел гауптман, который конфисковал голову, а фельдфебелю назначил в наказание 10 суток гауптвахты. Но гауптвахты пока не было, потому пока несчастный фельдфебель ограничивался бесконечными нарядами и сном по 4-5 часов в сутки. Вермахт, хули. Фельдмаршал скинул китель и лег спать, где встал за 10 минут до подъема. Дохождение во дворец было еще 2 часа, и пока было время, Саня решил ждать. С местным контингентом он уже ознакомился, из-за чего теперь решил не расставаться с МП-38. По старой немецкой традиции фельдмаршал занялся строевой подготовкой. Уже через полчаса по главной площади маршировали колонны солдат с заряженным от греха подальше оружием под команды Сани. Первый взвод, на месте стой. Второй взвод, 10 шагов налево шагом, марш. Третий взвод, 10 шагов направо шагом, марш. Отделение управления, минометное отделение, обоз 10 шагов кругом шагом, марш. На происходящее пришла смотреть толпа зевак, явно удивленная зрелищем, а Саня продолжал. К ноге, и об землю ударили приклады. На караул, к ноге, на караул, на плечо, к ноге, на караул. Немцы, выстроившиеся волей Сани ювелира в некое подобие каре, выполняли с примерной четкостью строевые команды. Это не несло никакого смысла, но главное было занять командиру 2 часа и занять личный состав. Ах да, конечно, строевая подготовка учит твердости, четкости и сплачивает коллектив. Точно, Александр едва не гыгыкнул своим мыслям. Определенный смысл в этом был, но явно не в такой форме, в какой он сейчас мучает подчиненных. В общем, в этой безделице и проходило время, пока не надо было уже идти. Подъехала карета. Кучер стал ждать Саню, который взял Гюнтера и 3 солдат, отдал команду слугам графа готовить подарки, а одному из взводов его сопровождать. Уж было он хотел поехать, как к нему подошел ротный и попросил разрешения провести в отсутствие фельдмаршала стрельб за городом. «Даю разрешение, но осторожнее, Местный контингент и криминал здесь не пуганы, есть. Вскоре немцы уже были во дворце. Надо сказать, это было нечто. Караульные рыцари стояли в полных кавалерийских латах, а кругом сновали разнообразные, разодетые во все цвета радуги упыри и пидоры, словом, карнавал уродов. А ведь они с Липтоном едва ли не первыми приехали. Убранство было тем еще буржуйским, но августейших еще не было, поэтому Саня скучал. Вот принесут еду, тогда стало бы интересно. Саня осматривал этот цирк уродов, после чего спросил у Липтона, когда надо подарки вручать. Вечером, после ужина, если, конечно, тот, кого вы хотите одарить, не уедет раньше. Идея ждать ради исполнения цели прибытия сюда так долго в известной мере удручала. Позвольте поинтересоваться, как много подарков вы приготовили. Саня примерно описал, что хотел и кому подарить. Этим главфеодалам и делегации Швитого королевства. Ну и короля, естественно. Ох, меры в подарках вы совсем не знаете. У него чуть подкосился глаз. Значит, бритвенное крыло вы хотите отдать королю, а половину магического оружия – святому королевству? Вы уверены, что так много? Это все-таки другое государство. Возможно, стоило бы сосредоточиться на подарках господину Баурабу, например, или остальной королевской чете, их высочеством Ренниру или Занаку. Имена эти мало что говорили фельдмаршалу. Первая вроде как сверхкрасивая дочурка местного царя, которая протолкнула какие-то погромы против бандитизма, второй – сын кесаря, который по факту никому не нужен. Возможно, вы правы. Просто мне магическое оружие разве только в качестве трофеев пойдет. Мои люди и я используем другие виды оружия. Вдобавок, я слышал, что они воюют с этими зверолюдьми. Так что, можно сказать, братья по оружию. Ах, понятно. Раз вы из теократии, то, должно быть, очень уважаете союзников вашей страны из Святого Королевства. Тем более, приезжают не абы кто, а его величество Каспонд, госпожа Ремедиоса и его преосвященство Киллард. Ремедиос очень бы оценила голову того Заасти. Киллард, вы еще не распродали все тотемы язычников? Да, остались. Ее преосвященству очень понравилось бы что-то такое, уверен, Липтон задумался. Госпожа Ремедиос оценила бы голову, но его высочество Каспонд. Украшение, оружие, можно оружие подарить конкретно ему, а не всей группе отробл, возможно. Впрочем, если раскидываться трофеями, то я бы подарил всякие украшения, взятые нами в боях. Так и сделаем, это хорошо. И, да, я знаю, на вас уже не раз нападал картель, но я не знаю того, чтобы вы на него нападали. Как так получилось? Ну, кратко пересказав историю с засадой и с теми гопниками, Саня задумался, хули этому картелю вообще от него надо. Липтон потер переносицу. Признаюсь, это самое нелепое начало борьбы с ними, которое я когда-либо слышал. Не удивлюсь, если они попытаются напасть на ваших людей в ваше отсутствие, но не в столице. Вы пришли со мной и сейчас в гостях у короля. Если они хоть пальцем ваших людей тронут, то они выкопают сами себя могилу и развяжут руки принцессе. Ах да, о ней. Ее высочество Реннир очень сильно хочет побороться с картелем. Если хотите получить помощь, то лучше человека во всем королевстве не найдете. Спасибо. Если они не попытаются остановиться, я предложу свою помощь принцессе, ибо этот цирк меня напрягает. Правда, мне до сих пор не ясна причина конфликта. Я сам не знаю, но что-то с ними делать надо, он хмыкнул. Еще будет воин-капитан Газев, но я не думаю, что ему что-то можно дарить. Некоторые этого не поймут. Он даже не дворянин, пусть и любимец короля. Но если хотите завязать с ним дружбу, то он насекся. Я не знаю, что ему можно подарить, честно говоря. Меч, я слышал, воины любят коллекционировать оружие. У него и так реликвия королевства. Вряд ли что-то способно его пронять, больно он простолюдин. Надо будет подумать, или спросить напрямую. На этом диалог кончился. Постепенно образовывалось все больше и больше людей, а на немцев смотрели как на неведомое нечто. Действительно, все они были с максимально угрюмыми лицами и остальное время лишь общались на тему происходящего. Дворяне флиртовали с дворянками, улыбались, обсуждали свои дела, а немцы ждали хоть чего-то интересного. Через час наконец-то куча горничных, двигавшаяся с поразительной грацией, словно и не простолюдинки, расставили еду на столах, и через дюжину минут пришел королевский церемониймейстер и объявил: «Господа, прибывает его величество Ланпаса III», и через секунду вошел царь, весьма крепкий дед в шелках и короне, которому, на неудовольствие Александра, пришлось глубоко поклониться. Европейцу из 21 века такое было противно. Окружающим, кажется, тоже. Один из рядовых так и вовсе мотив черного отряда отбил шепотом. Стоило признать, чтобы самому не затянуть. Пики вперед, коли господ. Пришлось приложить известные усилия. Король сел во главе стола и жестом показал остальным садиться. Забегали горничные, которые начали рассаживать гостей. К немцам подбежала миловидная белокурая девушка и спросила: «Господин Александр, если вы не против, пройдите со мной, мне приказано, чтобы вы с вашими людьми сели у графа Литтона». Саня кивнул и направился следом. Вскоре все уже вовсю ели, пили и активно обсуждали что-то за столом, а Саня весьма лениво сидел и едва потыкивал в тарелку. Есть уже мало хотелось. Через 2 часа появился церемониймейстер и объявлял, что прибывает его высочество Каспонт со своими кентами, вот и настало фельдмаршалу время увидеть представителей кого-то, кроме королевства. Он жутко ухмыльнулся, состроив ебало в стиле «наконец-то», после чего уперся взглядом в дверь. И тут входят они. 2 латника с копьями зашли первыми, как только распахнулись двери. За ними, сами гости. Первым шел белокурый принц Святого Королевства, Каспонт, высокий и весь в богатой одежде. За ним Ремедиос Кастадио в латах и с полуторным мечом, а там и ее сестра Килард в закрытом своеобразном платье. Саня на секунду возрадовался. Наконец-то он увидел 2 брюнетов, причем обе весьма красивые женщины. И все-таки количество светловолосых напрягало. Все начали приветствовать гостей, вскоре те сели. «Как вам гости?» – спросил его Литтон. «Неплохо».